Они побывали на Днепрогессе, предприятиях Днепропетровска, Запорожья, других центрах Приднепровья, в колхозах и совхозах Херсонщины, в заповеднике Аскания-Нова. Во время поездки состоялись сотни встреч с рабочими, колхозниками, служащими, комсомольцами, пионерами и школьниками. Общение мастеров с трудящимися имело обоюдную пользу. Писатели, художники, композиторы черпали из увиденного и услышанного новые сюжеты для произведений о социалистической действительности. В свою очередь, десятки тысяч рабочих и колхозников получили возможность лучше понять задачи советской литературы и искусства. Для многих эти встречи стали началом приобщения к достижениям отечественной и мировой культуры. Важное место в решении задач культурной революции занимала советская школа. В стране в 1935 году широким фронтом развернулось школьное строительство. Только в Киеве было запланировано открыть к началу учебного года 12 новых школ, что дало бы возможность полностью охватить детей обучением и тысячи ребят перевести на односменную учебу. 9 марта 1935 года начало работу всеукраинское партийное совещание по вопросам школьного строительства. Выступивший на нем Постышев подчеркнул большую руководящую и организующую роль областных, а также городских партийных и советских органов в выполнении постановлений партии и правительства о школьном строительстве. Ключ к успеху здесь, впрочем, как и везде, Павел Петрович видел в повышении ответственности кадров, в высокой требовательности к ним. 28 апреля он обратился к рабочим строителям, инженерно-техническому персоналу, комсоргам школьных строек Киева с призывом к 15 августа завершить строительство. Огромную роль в развитии общеобразовательной школы играли комсомольские организации. В 1935 году в школах был введен институт комсоргов ЦК ВЛКСМ. Постышев усматривал в этом действенное средство повышения качества учебы, укрепления сознательной дисциплины, воспитания подрастающего поколения в духе верности коммунистическим идеалам. Накануне нового учебного года Постышев принял в ЦК КПБУ комсомольских организаторов ЦК ВЛКСМ, которым предстояло трудиться в средних школах Киева и области. Секретарь ЦК посоветовал им работать в тесном контакте с учительскими коллективами и директорами школ, создавать товарищескую атмосферу, чутко подходить к детям, обращать особое внимание на развитие творческой инициативы школьников. Павел Петрович часто выступал перед педагогической общественностью столицы. Обращаясь к педагогам, он призывал их помимо школьной программы уделять пристальное внимание внеклассной работе, трудовому воспитанию и политехническому обучению трудящихся. В июне 1935 года состоялся первый за годы советской власти выпуск учеников, закончивших полный курс средней школы. Символично, что первыми десятиклассниками были юноши и девушки, родившиеся в 1937 году, положившим начало новой эры в истории человечества. Обращаясь к выпускникам и их педагогам, Павел Петрович сказал: «Вы ровесники Октябрьской революции». Первое поколение людей, закончивших полный десятилетний курс обучения в советских условиях, в советской школе. Вы сегодня оставляете ученическую парту, чтобы завтра включиться в социалистическое производство, занять места в аудиториях высших учебных заведений, школах командиров РКК, чтобы стать инженерами, техниками, авиаторами, педагогами, агрономами, врачами, командирами нашей доблестной Красной Армии и флота. Шагайте вперед! Овладейте техникой, знаниями, культурой, по-большевистски деритесь за высокую квалификацию, будьте творческими людьми. На каком бы участке социалистического строительства вы ни стояли, будьте достойными сынами трудового народа, готовыми бороться и побеждать на благо социализма, на благо великого дела Ленина. Круг вопросов, которыми приходилось заниматься Павлу Петровичу, был очень широк. Среди них немаловажное место занимала проблема благоустройства столицы Украины. Постышев хотел, чтобы Киев стал одним из лучших современных городов. Его очень огорчал тот факт, что за 17 лет существования советской власти Киев внешне преобразился очень мало. Повсеместно сохранялась дореволюционная стихийная застройка, добротные здания соседствовали с дряхлыми строениями, в архитектурном ансамбле города практически не нашли отражения достижения советских зодчих. 15 июля 1935 года состоялось расширенное заседание горсовета с участием архитекторов, работников строительных организаций и коммунального хозяйства.